пусть листежавших неотъемлемое богатство нищетою в духе, единый блаженный объявляет причастниками блаженства своего плачущих, говоря: «Блажени плачущие, яко ти утешатся». Почему же Христос Господь так тесно сочетал с нищетою плач? Потому что Он никогда не разлучен с нею. Но печаль при мирской нищете смерть души соделывает, говорит апостол, а печаль при нищете по Богу покаяние нераскаянного спасения души соделывает. Притом, за непроизвольную нищетою следует непроизвольный плач, а за произвольную — произвольный. По элику ублажаемый здесь плач соединяется с нищетою по Богу, то подразумевается, что он ради ее бывает, и от ней, как от причины, во всем зависит. И только в связи с нею духовен и произволен. Но посмотрим, как блаженная нищета порождает блаженный плач. Четыре вида духовной нищеты показали мы немного выше: в мудровании, в содержании тела, в житейском состоянии, в искушениях совне находящих. Но никто из вас, слыша, что они раздельно излагаются, не предполагай, что они и в действительности разделены бывают, ибо они обыкновенно все вместе проявляются. Почему все заключены и в блаженстве одном, которое дивно вместе показывает и то, где их как бы корень и источник? Именно в нашем духе. Ибо Он, приемля в недра свое благодать Евангелия, как сказано, дает из себя источник нищеты, напаяющий все лице земли нашей, то есть нашего внешнего человека, и соделывает его раем добродетелей. От каждого из сих четырех видов нищеты рождается свой особый плач, соответствующим тому и утешением. От нищеты в содержании тела со смирением, которую составляет алчба, жажда, бдение и всякое вообще лишение и умерщвление плоти, и сверх того строгое хранение чувств, рождается не только плач, жалость, скорбение, но и слезы. Ибо как нечувствие, огрубение и ожесточение сердца рождается обыкновенно от упитания и всем довольствования тела, так от воздержания и скудной диеты, сокрушения сердца и умиления, коими уничтожается всякая горечь при телесных лишениях и доставляется тихая сладость жизни с ними. Без сокрушения сердца невозможно, говорят, избавиться от чувств греховных. Сердце же приводит в сокрушение троякое воздержание — в сне, в пище и в телесном покое. Душа, освободившись через телесные сокрушения от таких чувств и от горечи их, восприемлет вместо их духовную отраду. И это есть то утешение, ради коего Господь, духовную нам устроивший лествицу, говорит: «Жажда и бдение сокрушают сердце, при сокрушенном же сердце исторгаются слезы». Испытавшись сие, воссмеется осем, блаженным, то есть смехом, утешившись, как обетовал Господь. Так от боголюбезной телесной нищеты рождается плач, блаженно утешающий стяжавших его. А от самоуничижившего самудрования и божественного во глубине души смирения как? Со смирением души всегда сопребывает самоуничижение, а оно вначале в сильнейшее напряжение приводится страхом мук вечных. Пред очи представляя страшнейшие воны, в одном мучилище сопребывания с врагами, и к сему прибавляя еще страх и от помышления о том, что муки те неизреченны, что нет слов для выражения их, а нескончаемость их, какого еще он отдает ужаса: жар, холод, тьма, огонь, узы, страшилище, червей неусыпающих грызения, воедино собираются в оном наказании. Но и этим всем еще не представляется весь тогдашний ужас, как он есть, судя по сказанному о противоположном состоянии, и на сердце человеку не взыдоша. И как бесполезен, как безотраден будет тот, конца не имеющий плач. И здесь, в тех, кто в Бога согрешают, приходит в движение от сознания своих прегрешений плач, смягчаемый надеждой помилования. Там же в обличенных и осужденных, при отъятии всякой благой надежды и при отчаянии во спасении, невольное обличение и грызение совести плачем будет безмерно увеличивать надлежащую муку. И сейчас плач, и всегда плач. И сие сознание непрестоемости его новый рождает плач. Так же и тьма там будет, и жжение на жжение без малейшей прохлады. И все объемлет бесконечное бездна отчаяния. Ныне же здесь плач драгоценен, ибо внемлет ему Бог, даже до нас, не сшедший пресещением своим, и плачущим, давший обетование и утешение, так как сам есть и именуется утешителем. Видел ты теперь плач, который от смирившейся души исходит и с собой утешение приносит. Впрочем, самоуничижение и одно само по себе, как некое мысленное точило для умовой части души, тяжело гнетет и сокрушает, и спасительное выжимает вино, веселящее сердце человека, внутреннего нашего человека. Вино же сие есть сокрушенное умиление, которое плачем сокрушает страсти и душу исполняет блаженные радости, избавив от всей лютой тяготы. Почему блаженней плачущие, якути утешится. От нестяжательности, или что тоже от имущественной бедности, когда она соединяется с нищетой духом, ибо только в таком случае она богоугодна, от такой нищеты, как приходит плач, и сущее в нем утешение, послушай и внемли разумно. Когда человек, оставя все, отрекается от серебра и злата и от всякого имущества, бросив то или расточив по заповеди, тогда, отторгши душу от заботы о сем, дает он ей возможность обратиться к попечению о себе самой, освободившись от дел житейских, совне развлекающих ее. Когда же ум отторгнется от всего чувственного, и, возникнув от потопления заботой о сем, начнет всматриваться во внутреннего человека, тогда, увидев лице его до отвратительности загрязненным от блуждания долу, во-первых, спешит обмыть его плачем, потом, по снятии с него этого безобразного покрова, так как душа не развлекается более недостойными ее вещами, несмущенно входит во внутренние ее сокровищницы, и там втайне молится Отцу, который прежде всего дает ему мир помыслов, как готовое вместилище для благодатных дарований, и вместе с ним совершенное смирение, родительницу и хранительницу всякой добродетели. Не то смирение, которое состоит в нетрудных для всякого желающего смиренных словах и позах, но то, которое свидетельствуется благим божественным духом, и которые созидает дух, обновляемый во утробах наших. В сих же мире и смирении, как в крепко огражденном рае мысленном, возрастают всякого рода дерева истинной добродетели, посреди которых воздвизается царский священный чертог любви, а в преддверии, как предначатие будущего века, цветет неотъемлемая неизреченная радость. Ибо нестяжательность есть матери без попечения. Без попечения — внимание и молитвы. Эти — плача и слез, а эти — изглаждают все предвзятое, прежние грехи. При изглаждении же сего удобно прочее совершается путь добродетели, потому что тогда устраняются всякие к тому препоны, и совесть соделывается безукоризненною. От всего сего источается радость и блаженный смех душевный. Тогда горькие слезы претворяются в сладость, словеса Божии сладки бывают гортани и пачи меда устом, в молитве прошение изменяется в благодарение, поучение в сведениях божественных бывает в радовании сердца с упованием непостыдным, испытывается то, что вещает псалом: «Вкусите и видите, яко благ Господь». Веселье праведных, радость обиженных, отрада уничиженных и утешение плачущих его ради.